она подошла к нему. Но когда она подошла достаточно близко, она увидела, что по его щекам бегут слезы, а на лице написана неподдельная скорбь. Отвернувшись от гроба, он достал из кармана салфетку, высморкался и утер глаза. Когда он поднял глаза и увидел Люси, он попытался сочувствующе улыбнуться, помахал ей и ушел. Люси была уверена, что это точно не тот, кого она ищет. Его скорбь была слишком искренняя, слишком проникновенная. Она приуныла. С того момента, как Райли уехала, ей не удалось толком продвинуться. Местные жители горели желанием ей помочь, но никто не мог сообщить сколько-нибудь полезной информации. Она изучила все, что могло показаться важным. Незнакомцы в городе, неизвестные машины и тому подобное. Но все это ни к чему не привело. Она была уверена, Райли сказала бы, что устранение подозреваемых и возможных вариантов развития событий — важная часть их работы. «Хотя и не слишком интересная», — подумала Люси. Позже, тем же утром, Люси заходила в последний из трех городских магазинов цветов. В первых двух она расспрашивала о незнакомцах, покупавших цветы на похороны, но зацепок не обнаружила. Флористы знали всех своих покупателей. Люси зашла внутрь и увидела, что магазин выглядит очень похоже на предыдущие два, практически опустошен. Внутри легкий беспорядок после наплыва посетителей. Однако в предыдущих магазинах Люси не заметила никакой радости от крупных продаж. Продавцы знали Розмари Пикинс и тоже были убиты горем. Пожилая женщина мыла стекла опустевшего цветочного холодильника. «Вы хозяйка магазина?» — спросила Люси. «Да», — уставшим голосом ответила женщина. Люси достала значок. «Специальный агент Люси Варгас», — сказала она. «Я расследую дело об убийстве Розмари Пикинс. Я бы хотела задать вам несколько вопросов». «Конечно», — ответила женщина. «Чем я могу помочь?» «Мы просто пытаемся предусмотреть все варианты», — сказала Люси. «Вы не припомните ничего странного касаемо тех, кто покупал у вас сегодня цветы? Например, кого-нибудь незнакомого?» Женщина задумалась. «Был молодой человек, которого я не знаю», — сказала она. «И он был немного странным. Дайте-ка вспомнить». Она потерла рукой лоб. «Такой грустный день», — сказала она. «Утром была такая толпа, у меня все заканчивалось. Я бы, наверное, и не заметила его. Но он выделился тем, что... А, да, я вспомнила, он ужасно заикается. Он практически не мог говорить». Женщина провела Люси к передней стойке.